Глава вторая. «Терезе надо что-то подарить». Шейн вздрогнул и чуть не подавился горячим мятным чаем. Было время обеда. Матушка ушла в лавку развешивать пучки с травами, которые ей помог разобрать блондин, а я осталась с ним в беседке, дожидаясь, когда отец позовет к столу. «С ума сошла?» – пробурчал недовольно. «С какой стати ей что-то дарить?» «Ты сам слышал, что у нее завтра день рождения», — пояснила я. «К тому же юбилей. Будет крайне невежливо, если мы с Маркусом заявимся к ней с пустыми руками». Шейн с сомнением посмотрел в сторону дома, где не так давно скрылся Маркус, перевел взгляд на меня. «А как все прошло у Терезы на самом деле?» — спросил он, аккуратно поставив чашку на блюдце. «Да никак», — честно ответила я. Тереза была очень мила и вежлива, а Маркус... Маркус все еще влюблен в нее, это очевидно. И, по-моему, он очень обиделся, что Тереза так легко согласилась подписать бумаги на развод. «Еще бы», — фыркнул Шейн. «Наверное, рассчитывал, что она начнет рвать и метать. Словом, проявит хоть какое-нибудь огорчение или ревность. Тереза прекрасно разбирается в мужской натуре. Знает, что в подобной ситуации подчеркнутое равнодушие ранит гораздо больнее». Удивительно, но на этот раз мое сердце не ёкнуло, когда я услышала про чувства Маркуса к Терезе. Подумаешь, любит он ее, ну и пусть любит дальше. «Так что мне завтра подарить Терезе?» — вернулась я к насущной теме. «Самым лучшим подарком для нее будет гримуар», — Шейн едва заметно усмехнулся. «Но этот вариант отпадает по вполне понятным причинам, поэтому понятия не имею». «Тесса, ты девушка. Ты лучше должна знать, что понравится представительнице прекрасного пола». «Хм...» Я нахмурилась. «Ну, очень сложный вопрос. Наша семья и близко не сравнится по достатку с родом Грэмгольд. Что подарить женщине, у которой есть все и даже чуточку больше?» Неожиданно меня осенило, и я расплылась в пакостливой улыбке. «Мне уже заранее не нравится то, что ты придумала», — осторожно проговорил Шейн. «А что ты, кстати, придумала?» «Ты прав», — торжественно провозгласила я. «Я подарю Терезе книгу теней». У Шейна после моего заявления мелко задергалось нижнее веко, он со свистом втянул в себя воздух и уставился куда-то поверх моей головы. На всякий случай я обернулась, с недоумением хмыкнула. «Ну и на кого он смотрит? Там же нет никого». «Что ты сказала?» — подозрительно ровным тоном переспросил через секунду Шейн. «Я, наверное, ослышался». «Я подарю ей книгу теней», — радостно повторила я. «О, тьма!» — выдохнул Шейн с мученическим вздохом, закатив глаза. «Девочка моя, вот сейчас я точно рассержусь». «Слушай, всем известно, что у Терезы Грэмгольд нет своего гримуара», — затараторила я, осознав, что блондин опасно близок к взрыву бешенства. «Это же небывалое дело для верховной ведьмы всего Грега. У матери в лавке продается достаточно так называемых заготовок для тех, кто собирается создать свои родовые книги заклинаний. Очень красивые, состаренные специальным образом фолианты, на любой вкус и величину кошелька. Хочешь – в кожаном переплёте, хочешь – в деревянном. Да даже в парче с драгоценными камнями есть. Но они слишком дороги, поэтому Тереза обойдется. Я подарю ей такую книгу и скажу, что верховной ведьме без гримуара никак, особенно в ее столь преклонном возрасте. Нельзя, чтобы накопленные ею знания исчезли после ее смерти. Поэтому самое время заняться созданием собственной книги теней». Шейн распахнул глаза, уставился на меня с таким напряженным вниманием, что я замолчала на полуслове, невольно передернув плечами. «Тесса», — прошелестел его голос, совершенно лишенный эмоций. «Ты хоть понимаешь, что ты собираешься сделать?» «Подарок я собираюсь сделать», — робко проговорила я. А в следующее мгновение Шейн грохнул хохотом, спрятал лицо в ладонях, всхлипывая от смеха. «Мне даже страшно представить, какой будет реакция Терезы», — простонал он, кулаком утирая заслезившиеся глаза. Она ведь догадывается, что гримуар у тебя. А тут такой прямой намек, если не сказать больше, вызов. Считай, тем самым ты бросишь перчатку в лицо верховной ведьме. Только не забудь добавить про преклонный возраст. Тереза будет в ярости. Да она растерзает тебя при первой же возможности. Я сдвинула брови. А вот теперь моя идея не кажется мне столь замечательной, как прежде. А может быть, все-таки ограничусь какой-нибудь шкатулкой? Проговорила негромко. Красивой, для драгоценностей. Нет, Тесса. Задумка с будущим гримуаром поистине гениальна. Шейн в последний раз хрюкнул от смеха и успокоился. Тереза может простить тебе интрижку с ее якобы мужем, потому как, скорее всего, не особо поверила в ваши чувства. Да и Маркус, по большому счету, ей был нужен именно тогда, когда вел расследование. Нет, отомстить-то она себе отомстит обязательно, но когда? Тереза умеет ждать и знает, что месть – это блюдо, которое подают холодным. А вот за такую издевку, да еще и на глазах всех ведьм Грега, она точно захочет поквитаться. И чем скорее, тем лучше. Я открыла рот, но тут же захлопнула его обратно. В этом и заключался наш первоначальный план – спровоцировать Терезу. И чем быстрее это произойдет, тем скорее закончатся мои неприятности. Я с чистой совестью отправлю Маркуса и Шейна на все четыре стороны и заживу спокойной размеренной жизнью. Шейн наверняка подслушал мои мысли, это было понятно потому, каким веселым пламенем полыхнули его глаза, но блондин ничего не сказал. Позже вечером я отправилась в лавку матери за подарком для верховной ведьмы. Как и следовало ожидать, Шейн увязался со мной. А вот Маркус все так же безвылазно сидел у себя в комнате, вышел только на обед, но есть не стал. Лишь извинился перед моими родителями за отсутствие аппетита, после чего опять отправился к себе. Такое поведение инквизитора, понятное дело, весьма беспокоило меня, но лезть ему в душу с ненужными расспросами я поостереглась. В лучшем случае просто проигнорирует, в худшем — рявкнет и посоветует не совать нос в чужие дела. «Стало быть, ты собираешься подарить Терезе заготовку для книги теней?» Сомнением протянула матушка, облокотившись на прилавок и внимательно глядя на меня. «Да», — подтвердила я, — «ей 60, самое время задуматься о вечности и передаче своих знаний следующим поколениям». Мать высоко вскинула тонкую бровь и почему-то посмотрела на Шейна. «Не беспокойтесь, завтра я буду сопровождать вашу дочь на званый прием», — проговорил он с белозубой улыбкой. «Да и Маркус будет рядом. Не думаю, что Тереза откусит ей голову в присутствии такого количества народа». А вот теперь я подняла бровь и в упор уставилась на Шейна. «Странно, он говорит так, будто моя мать в курсе, кто скрывается под обликом стройной симпатичной блондинки». «Хотелось бы верить», — ответила матушка, после чего начала шарить под прилавком. Спустя минуту перед нами красовалась целая гора всевозможных книг. Я с искренним вздохом восхищения провела рукой по обложкам, наслаждаясь этим великолепием. Какой же фолиант выбрать? Помнится, у того гримуара, который так мечтает заполучить Тереза, внешний вид вообще неказистый. Оно и неудивительно, учитывая, сколько ему веков и сколько хозяек он сменил. «Надо выбрать что-нибудь элегантное и со вкусом», сказала матушка и придвинула ко мне ближе книгу в строгом черном кожаном переплете. Я скептически покачала головой. Мать говорит верно, но подарок-то предполагается с подвохом. Мне необходимо как можно сильнее разозлить Терезу, чтобы у нее и тени сомнений не возникло в том, что я издеваюсь над ней. Взгляд скользнул по книгам. Даже глаза разбегаются от такого изобилия. «Ага!» Шейн, стоявший рядом, вздрогнул, когда я издала торжествующий крик. Посмотрел на меня и, кажется, с трудом удержался от желания выругаться, когда увидел, что именно я выбрала. «Тесса, ты ведь шутишь?» — слабым голосом спросила матушка, приложив руку к левой стороне груди, как будто у нее заболело сердце. «Нет, именно это я и подарю Терезе», — упрямо заявила я, прижав к себе книгу покрепче. Матушка издала приглушенный звук, нечто среднее между стоном и всхлипом. Опять покосилась на Шейна. «Оригинально», — протянул он. «Очень оригинально». «А еще мне нужна поздравительная открытка». Я улыбнулась с плохо скрытым торжеством. «И ее я нарисую сама». «Ты знаешь, где лежат бумага и краски». Матушка покачала головой и вышла прочь, ничего больше не добавив. Я придвинула к прилавку стул, приготовила все необходимое и замерла, задумчиво нахмурив лоб. «Я даже боюсь спрашивать, что будет изображено на открытке», с негромким смешком заявил Шейн, наблюдая за мной с нескрываемым любопытством. «К слову, мне показалось, или матушка раскусила твой обман?» поинтересовалась я, вооружившись тонкой кисточкой. «Твоя мать очень проницательная женщина», Шейн пожал плечами. «И она отлично знает твою магию. Стоило нам остаться наедине, как она приперла меня к стенке, образно выражаясь». «Неужели ты ей все рассказал?» Кисточка замерла в воздухе, так и не опустившись на бумагу. «Нет, конечно». Шейн пожал плечами. «Я просто не стал опровергать ее выводов, ограничившись глубокомысленным хмыканьем. Твоя мать считает, что я коллега Маркуса под прикрытием, так сказать. Ну а ты участвуешь в операции «Ведьмнадзора» по разоблачению преступлений Терезы Грэмгольд. По этой причине тебя якобы и объявили в розыск, чтобы у последней не возникло никаких подозрений в твоей связи с инквизиторами». «И как она отреагировала на все это?» – спросила я, прикусила от напряжения кончик языка, проведя первую тонкую линию красным. «Пообещала мне смертельное проклятие, если с твоей прелестной головки упадет хоть волосок», — ответил Шейн. Помолчал немного и неожиданно серьезно добавил. «Я поклялся ей честью, что до последней капли крови буду защищать тебя». Лишь каким-то чудом после его слов я не поставила кляксу на бумаге, замерла, уставившись на него снизу вверх. Нет, с одной стороны, приятно, конечно, что Шейн так сказал. Но с другой, как-то все это все-таки странно. «Рисуй, Тесса», — Шейн кивком показал мне на лист. «Самому жутко любопытно, какую еще пакость ты придумала». Я выкинула все посторонние мысли из головы и углубилась в работу. Без лишней скромности скажу, рисовала я и впрямь неплохо. Это еще и в грекской школе заметили, где мне постоянно приходилось участвовать в оформлении студенческих газет. Одним творением я горжусь до сих пор. Мне поручили придумать и нарисовать агитплакат о пользе спорта. Что скрывать, ведьмы на то и ведьмы, что терпеть не могут физических нагрузок. Да и зачем они нам? Надо очень постараться, чтобы с нашим метаболизмом обзавестись лишним весом. А просто так бегать, прыгать и потеть никакая девушка не будет рада. В общем, занятия физкультурой в нашей школе саботировали все. Из целого потока в зале в лучшем случае присутствовала всего пара человек, благо пожилая госпожа Бренда Брайс, которая и вела у нас эти уроки, смотрела на столь вопиющую безалаберность сквозь пальцы. Ей самой было столько лет, что ни о каких занятиях спортом в любом случае речи не шло. Пришедшим Бренда обычно рассказывала нудные истории из своего прошлого, частенько повторяясь, а зачет ставила вообще лишь за факт наличия фамилии в ведомости. Все изменилось на моем выпускном курсе. Бренда Брайс в силу преклонного возраста спокойно умерла в своей постели, и вести физкультуру у нас стал господин Эрик Тернс, молодой и очень симпатичный жгучий брюнет. К слову, единственный мужчина из числа преподавателей. Естественно, посещаемость занятий после этого взлетела до небес. Всем девицам хотелось поглазеть на такое чудо. Правда, приходили при этом в таких вызывающих нарядах, что стойкости бедняги Эрика можно было только позавидовать. Еще бы. Тяжело сохранять хладнокровие, когда тебя окружает несколько десятков молоденьких девушек в коротких шортиках и полупрозрачных маечках. И каждая студентка изо всех сил пытается привлечь к себе твое внимание. Эрик выдержал пару недель, а потом отправился к главе школы с заявлением об увольнении по собственному желанию. Госпожа Рия Лемар выслушала все претензии нового преподавателя, а затем устроила грандиозный разнос всем своим подопечным. Целый месяц перед занятиями она лично встречала учениц и безжалостно отправляла переодеваться тех из них, кто вздумал продемонстрировать все свои прелести. Ну а сам Эрик принялся гонять нас так, как никто и никогда не гонял. За любое пререкание – 5 кругов вокруг школы. За разговоры и шуточки на уроке – отжимания и подтягивания. Стоит ли говорить, что после столь суровых мер занятия физкультурой вновь попали в опалу? Будущие ведьмы искали малейшую возможность, лишь бы избежать новых встреч с господином Тернсом, о которых прежде мечтали. Не скрою, я присоединилась к большинству. И тогда та же госпожа Рия предложила мне своеобразную сделку. Я рисую красочный плакат о необходимости и пользе спорта, а мне ставят зачет за весь год. Отказаться от столь соблазнительного предложения я не сумела. Еще бы. Взять и раз и навсегда закончить все свои мучения. Поэтому подошла я к заданию со всей ответственностью, целую неделю корпела над листами ватмана, использовав при этом всю фантазию. Когда я принесла госпоже Рии свои творения, та на некоторое время онемела. А вот господину Тернсу изменила его обычная выдержка, и он от хохота сполз под стол. На первом плакате был изображен атлетически сложенный мужчина, бегущий по тропинке между деревьями. Для правильного изображения пропорций я долго изучала анатомический атлас, поэтому на фигуру можно было любоваться бесконечно. Особенно с учетом того, что из одежды на мужчине были лишь штаны, а рубашка отсутствовала вовсе. Но венцом творения были стихи собственного сочинения, крупно выведенные внизу. «Хочешь замуж поскорей? Бегай ты быстрее зверей!» На втором плакате с той же скрупулезной тщательностью и точностью, почерпнутой опять-таки из атласа, была нарисована влюбленная парочка. Стройная брюнетка трогательно прижималась к высокому мускулистому мужчине. Стихи тут тоже присутствовали. «Жир с пуза долой, и принц будет твой». Конечно, я прекрасно понимала, что великой поэтессой мне не бывать. Но, по-моему, получилось очень мило, хотя бы рифму я соблюла. К слову, зачет я действительно получила, а плакат с бегущим атлетом оказался настолько популярным, что на него приходили украдкой поглазеть даже преподавательницы. В общем, я немного отвлеклась. Как бы то ни было, но рисовать я умела, а еще худо-бедно, но могла слагать дурные вирши. Поэтому в открытке я постаралась объединить сразу 2 своих умения. Шейн не отвлекал меня, он вел себя так тихо, что на какое-то время я вообще забыла о его присутствии. Вот. Я отложила в сторону кисточку и удовлетворенно вздохнула, критическим взглядом окинув свой новый шедевр. Шейн тут же подошел ближе, завис над моим плечом и замер, видимо, потрясенный моим талантом. Пауза длилась так долго, что я начала волноваться, осмелилась кинуть на него быстрый взгляд через плечо. Блондин прикусил нижнюю губу, в упор разглядывая открытку. Затем зажмурился, потряс головой, как будто надеялся, что наваждение растает, и опять уставился на мой рисунок и стихи внизу. «Ну как?» — робко поинтересовалась я, настороженная столь долгим молчанием. «Если честно, у меня нет слов». Шейн медленно моргнул и посмотрел на меня с каким-то священным трепетом. «Тесса, я сильно удивлюсь, если Тереза завтра не попытается разорвать себя голыми руками, возможно, даже наплевав на присутствие гостей при этом». «Но у нее же это не получится». «Пока я буду рядом с тобой». «Нет». Шейн ободряюще потрепал меня по плечу и добавил с нажимом. «Поэтому, моя драгоценная девочка, завтра и шага от меня не делай, поняла?» Меня опять кольнуло странное чувство, как тогда, когда Шейн пересказал свой разговор с моей матерью. Вроде бы и приятно, что он беспокоится обо мне, а с другой стороны, какой-то он подозрительно добрый стал. Дождавшись, когда открытка высохнет, я упаковала книгу в подарочную бумагу и прилепила сверху цветок из лент. Аккуратно сложила свой рисунок. «Ну, все готово для завтрашнего торжества», — Теперь остается лишь ждать и надеяться на лучшее.